Пройдя немного, Лоуренс направился к заднему входу в зал богослужений, где, как он знал, сидела Хора. Однако едва он повернул второй раз, как лицо его смаху ударилось о стену. Вскоре выяснилось, что препятствие перед ним было вовсе не стеной, а огромной книгой. «Дурень! Как будто меня можно обвести вокруг пальца с помощью пива!» Потирая нос, Лоуренс взял книгу в руки. Не обращая внимания на брань Хора, он из-под тишка кинул взгляд на ее лицо. Не похоже было, чтобы она плакала. Лоуренс ощутил облегчение. «Ну что, закончил там обсуждать?» Поинтересовалась Хора. «В основном да». «А, я добилась, чего хотела. Все, что осталось, это позаботиться о твоей безопасности». «Неужели Хора так быстро прочла столь толстый том?» Подумал Лоуренс. Заметив, что взгляд Лоуренса обращен на книгу, Хора прислонилась к стене и со слабой улыбкой сказала: «Что касается моих мыслей на этот счет, то, наверное, половина на половину». «Половина на половину». «Половина меня желала бы, чтобы я никогда эту книгу не открывала. А вторая половина чувствует, что мне повезло, что я это сделала». Дав такой неопределенный ответ, Хора выпятила подбородок, словно желая сказать: «Сам полистай и все поймешь». И уселась на пол рядом со свечой. Хвост шелестом высвободился из-под плаща. Записи, относящиеся к Йойцу, были, скорее всего, там, где между страниц был вставлен кусок пергамента. Лоуренс, однако, решил начать с первой страницы. В книге были собраны легенды, расположенные таким образом, чтобы сплестись в единую историю, повествующую о месте рождения медведя-демона, и о том, где он побывал и что в тех местах делал. Судя по описанию в книге, медведь-демон, получивший устрашающее имя «Медведь-лунобивец», был огромен, вполне под стать имени. Говорилось, что высочайшие горы годились ему лишь в стулья. Вот такой он был большой. Говорилось также, что медведь-демон, хоть его тело и было белым, как снег, обладал на редкость злобной натурой. И именно поэтому его звали «Гонцом смерти». Любого, кто осмеливался ему противостоять, он убивал без жалости. Более того, медведь-демон имел обыкновение ходить из страны в страну и везде бросать вызов существам, которых там почитали как богов. Убив местных богов, он жрал всю пищу, что там была, после чего отправлялся в следующую страну. Так звучали все легенды, записанные в книге. Кроме страниц, между которыми был вложен лист пергамента, всюду, куда ни глянь, было примерно одно и то же. Самой длинной была записанная в конце книги легенда под названием «Великая битва с морским змеем Тупиравана». В ней повествовалось о сражении медведя-демона с огромным морским змеем, на спине которого уместился большой остров и бесчетное множество маленьких островков. Там была даже песня об этом сражении. Среди прочего, кстати, в песне упоминалось, что земля Ладан, известная и сейчас, была как раз на спине змея и сорвалась в море во время сражения. Битва медведя-демона и морского змея была, несомненно, эпическая. На протяжении множества страниц рассказывалось о жестокости этой схватки. Другие легенды, хоть и не столь впечатляющие, тоже повествовали о больших и жестоких битвах. В общем, книга рассказывала, каким же злобным был медведь-демон и сколько богов его усилиями были стерты с лица земли. Нетрудно было понять, почему отец Фрэнсис подчеркнул, что не желает рассматривать содержание этой книги пристрастно. Если медведь-демон существовал, это значило, что задолго до того, как церковь простерла свою влиятельную длань с севера до юга, северные языческие божества уже получили сильную трепку. Наконец Лоуренс прочел часть про Йойцу. Ту, что была особенно важной для Хора. Чувства его после этого были не вполне понятны даже ему самому. Хотя Йойцу и упоминался в книге, но, похоже, тамошние боги все сбежали, поджав хвосты. В книге упоминалось лишь то, что когти медведя разнесли Йойцу во мгновение ока. так быстро, как спелый плод падает с дерева. Если пролистывать страницы поспешно, легенду про Йойцу можно было и пропустить. Боги той страны, это, видимо, как раз и были спутники Хора, если они избежали, поджав хвосты, это значило, что с ними, скорее всего, ничего не случилось. Но в то же время это ясно показывало всю их никчемность. Теперь Лоуренс понимал, что имела в виду Хора, когда сказала, что хотела бы не читать эту книгу, но в то же время рада, что прочла ее. Более того, история про Йойцу была самой короткой и неинтересной из всех. Несомненно, Хора была разочарована. И все же, то, что Йойцу был разрушен не в жестокой битве, само по себе можно было считать удачей среди неудач. Из книги можно было сделать вывод, что боги Йойцу, хоть и лишились своей земли, выжили и, возможно, вместе ушли куда-то еще. Однако, как Хора не могла искренне радоваться этому, так и Лоуренс не знал, что ей сказать. Ведь друзья Хора выжили лишь благодаря собственной трусости. Закрыв книгу, Лоуренс кинул осторожный взгляд на сидящую к нему спиной Хора. Существа, которых почитали как богов, были вынуждены смириться с тем, что мир теперь не вращается вокруг них. Даже юг, где церковь была сильна уже тогда, не был исключением. А ведь существовало еще множество богов, которые и в те древние времена не были центром мира. Истина была такова, что мир богов не так уж сильно отличался от мира людей. При этой мысли спина Хора показалась Лоуренсу еще более маленькой и хрупкой, чем обычно. Ведь, вспомнил Лоуренс, Хора даже испытала на себе людское пренебрежение. Кажется, он понимал, почему ей было так одиноко. Возможно, Хора вовсе не отличалась от человека. С ее внешностью ребенка и чисто по-человечески одинокая. И стоило Лоуренсу так подумать... «Это мне только кажется, или кто-то все время пялится мне в спину и раздражает?» Развернувшись, Хора вперила горящий взор в Лоуренса. Выглядела она сейчас так внушительно, что Лоуренс невольно восхитился. «Король есть король. Даже король самой маленькой страны». «Да просто ты...» «Нет, не так. Дело не в тебе». «Я не прав. Не сердись так». Обычная нормальная Хора сразу бы отвернулась. Но сейчас она сидела и продолжала буравить Лоуренса взглядом, так что он предпочел быстро выкинуть белый флаг. Такая ее реакция, видимо, означала, что Лоуренс угадал ее чувства. «Эх, а раз я знаю, что мои старые спутники целые и невредимы, то и хорошо. Большего я и не требую». Наверняка на языке у Хора вертелось продолжение. «А ты больше не спрашивай». Но, конечно же, гордая и мудрая волчица не могла позволить себе произнести что-то настолько никчемное. Лоуренс, однако, не мог не позлорадствовать про себя над детским поведением Хора. Откашлявшись, чтобы скрыть зарождающуюся улыбку, он сказал: «Это, конечно, хорошая новость. Только никаких сведений о том, где сам Йойцу, похоже, там нет». Лоуренс вновь быстро пролистал страницы. Конечно, сведения о Йойцу здесь были очень скудные. Но вообще-то все легенды здесь были, похоже, очень древние, и события там обычно происходили в некоторой стране или в некотором городе. Некоторые из этих сказаний Лоуренс слышал прежде. Легенду о морском змее даже несколько раз. И земля Ладан, где все происходило, была ему знакома. Но вызнать местонахождение Йойцу книга нисколько не помогла. Что за совпадение, однако, было, что из всех легенд о медведе-демоне, когтистая лапа которого оставила след во многих землях, Лоуренс слышал именно эту, самую неприметную из всех, легенду о Йойцу. Конечно, на такой вопрос, сколько ни думай, ответа не найти. Но все-таки Лоуренс думал. Да, многое в этом мире происходит не так, как людям хотелось бы. И Лоуренс захлопнул книгу. Хора куснула кончик хвоста и, вздохнув, согласилась. Да уж. Потом, подумав, продолжила. «Ну, так что собираются делать эти селяне, которые не могут заполучить, чего хотят? Если ты решил бежать, давай поторопимся. Все же бежать лучше ночью». Эльза предсказывает нам ту же судьбу, что и я. А раз так, лучший план – бегство, верно? Глупцу умные мысли в голову не идут. И Хора, зевнув, поднялась на ноги и добавила. Однако на этот раз ты очень многого лишишься. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Едва ли нам удастся забрать с собой пшеницу. А ты спокойный на этот раз. Ты так думаешь? Спросил Лоуренс, потирая подбородок. Не впервые ему приходилось оказываться в подобной ситуации. Любой торговец время от времени нес тяжелые убытки, это было неизбежно.